Шофер такси подвез их к отделению неотложной помощи, вытащил из машины их багаж и умчался. Торн был настолько потрясен случившимся, что на все вопросы отвечал Дженнингс. Он назвал выдуманные имена и изложил историю, которая вполне удовлетворила администрацию госпиталя. Он рассказал, что они изрядно выпили и забрались в частные владения, где висели предупредительные таблички об охране территории сторожевыми собаками. Это было в пригороде, но где именно, он не помнил. Там был высокий железный забор, с которого свалился его приятель. Им обработали раны, сделали уколы против столбняка и велели вернуться через неделю для повторного анализа. Они переоделись и ушли, потом отыскали небольшую гостиницу и подписались вымышленными именами. Консьерж потребовал, чтобы они заплатили деньги вперед, и после этого выдал им ключ от комнаты. Торн принялся тут же звонить по телефону, и пока Дженнингс метался по комнате, безуспешно пытался соединиться с Катериной. «Слушай, они могли бы убить тебя, но не убили. Они преследовали меня, пытались добраться до моей шеи». Торн поднял руку, умоляя Дженнингса замолчать. Сквозь рубашку просвечивало темное кровавое пятно. «Джереми, ты слышишь, что я тебе говорю? Им нужна была моя шея!» «Алло? Алло, это больница?» «Да, она в палате 4А». «Боже мой, если бы не моя камера!» «Подожди, пожалуйста, у меня срочный звонок». «Торн, мы должны что-то делать. Я не знаю, Торн, ты меня слышишь?» «Найди мне, пожалуйста, город Мегидо». «Как я его найду, черт возьми?» «Я не знаю, сходи в библиотеку». «Господи, в библиотеку!» «Алло! Алло, Катерина!» Катерина, чувствуя озабоченность в голосе мужа, приподнялась и села на больничной кровати. Она держала трубку здоровой рукой, другая, загипсованная, лежала неподвижно. «С тобой все в порядке?» «Да, а с тобой?» «Да, да, я просто хотел убедиться». «Где ты?» «Я в Риме, в гостинице «Императоре». «Что-то случилось?» «Нет, нет, ничего, все в порядке». «Ты не болен?» «Нет, нет, я просто боялся». «Возвращайся, Джерри». «Я сейчас не могу вернуться». «Мне страшно». «Тебе нечего бояться, послушай, ты в полной безопасности». «Я звонила домой, но там никто не подходит. Джерри, я думаю, мне лучше пойти домой». «Пожалуйста, оставайся на месте». «Я волнуюсь за Дамьена». «Не подходи к дому близко, Катерина, я умоляю тебя». «Мне надо». «Так, послушай меня. Не подходи к дому, я прошу тебя». «Если ты боишься за меня, то не стоит. Я разговаривала с психиатром и начала кое-что понимать. Это не из-за Дамьена. Это все из-за меня самой». «Кэти, оставайся в больнице». «Послушай меня. Я сейчас принимаю литиум. Это антидепрессант. И мне помогает. Я хочу домой. Я хочу, чтобы ты вернулся. И я хочу, чтобы все было хорошо». «Кто дал тебе это лекарство?» «Доктор Гриер». «Кэти, оставайся в больнице. Не уходи, пока я не вернусь. Я очень тебя прошу». «Я хочу домой, Джерри». «Ради бога, Кэти. Я чувствую себя хорошо». «Нет, не хорошо». «Не беспокойся». «Катерина». «Я пойду домой, Джерри». «Нет, я вернусь». «Когда?» «Утром. Утром я вернусь. Я заеду за тобой». «А вдруг дома что-то случилось? Я туда звонила». «Да. Дома что-то случилось, Катерина». «Джерри, что случилось?» «Пожалуйста». «Что случилось?» «Пожалуйста, не по телефону». «Что случилось? Что произошло у нас дома?» «Жди меня на месте, не уходи из больницы. Я буду утром и все тебе объясню». «Пожалуйста, не надо». «Кэти, это не из-за тебя. С тобой все в порядке». «Что ты говоришь, Джерри?» «Кэти, это не наш ребенок. Дамьен принадлежит не нам». «Что?» «Не ходи домой. Я умоляю тебя, жди меня».

Пошлите же нам воздушный поцелуй! Она навалилась на Катерину и, придавив ее к подоконнику мощными руками, выпихнула в окно. В ту же минуту на кладбище в Черведере наступила тишина. Могилы были засыпаны, и собаки убрались в кусты. Торн ужасно устал и сразу же заснул. Его разбудил телефонный звонок. Было темно. Дженнингс еще не вернулся. Да, алло. Звонил доктор Беккер. Тревожный голос выдавал его состояние. Я рад, что застал вас. Название гостиницы было записано на ночном столике у Катерины, но я с трудом разыскал. Что случилось? Катерина выбросилась из окна больницы. Что? Она умерла, мистер Торн. Что вы сказали? Мы сделали все возможное. Мы не знаем точно, что произошло. Боже. Она хотела уйти из больницы, а потом мы нашли ее на улице. Мистер Торн. Она погибла? Сразу. У нее был разбит череп. Боже мой! Мистер Торн. Алло. Алло. Мистер Торн, я не слышу вас. Алло. Больше всего, Джерри, уехать туда, где мы будем в безопасности, туда, где мы родились. Это Нью-Джерси, правда? А там, на том холме, не наша ли маленькая ферма? Извини меня. Я все понимаю. Я люблю тебя. Катерина выбросилась из окна больницы. Она умерла, мистер Торн. Она умерла, мистер Торн. Она умерла, мистер Торн. Она умерла, мистер Торн. В полночь вернулся Дженнингс. Его неуклюжая фигура была сгорблена от усталости. Он взглянул на Торна, лежащего на кровати. Джерри? Да. Я ходил в библиотеке, потом в автоклуб, а потом справился в Королевском географическом обществе. Я выяснил насчет города Мегиддо.

скорбим сегодня о безвременной кончине двоих из нас. В путешествии навстречу вечности они взяли с собой и частицу наших душ. Давайте же скорбить не о них, нашедших свой покой, а о нас самих. Какой бы короткой ни была их жизнь, эта жизнь закончена, и мы должны быть им благодарны за то короткое время, которое они разделили с нами. Мы говорим сегодня «Прощай, сыну большого человека», который был рожден в богатстве и благополучии, имевшему все земные радости, о которых только может мечтать человек. На его примере мы видим, что одних земных благ недостаточно. Провожая Джереми и Катерину Торн в мир вечного покоя, мы обращаем свой взор к их ребенку, Демьену, последнему из живых в этой великой семье. Ребенок сейчас переходит в другую семью. Пусть он процветает в любви, которую получит от своих новых родителей. Пусть он примет наследство отца и станет вождем всего человечества. И, наконец, пусть тебе, Демьен Торн, Бог дарует свое благословение и милость. Пусть дарует тебе Христос свою вечную любовь. Снаружи у ворот кладбища толпились репортеры и щелкали фотоаппаратами. Небольшая группа людей стояла поодаль и обсуждала происшедшие события. Как все дико, да? Ничего дикого. В первый раз, что ли, людей убивают на улице. Эко не видно. А этот парень, который вот на лестнице-то их видел, тот самый, что полицию вызвал. Да, он пьяный был. У него потом кровь взяли на анализ и... Понятное дело, что он там принял изрядно. Я не знаю. Странно как-то. Что они могли делать у церкви в такой поздний час? Ну, знаешь, у посла жена умерла. Возможно, они приходили молиться. Какой идиот будет совершать преступление на ступеньках церкви? Да полно таких, поверь мне. Похоже, от нас, как всегда, многое скрывают. Да, это не в первый раз. Да и не в последний. Среди скорбящих выделялась стоящая в стороне пара. Она была окружена телохранителями и переодетыми полицейскими, которые тайком осматривали толпу. Статный мужчина имел величественный вид. Рядом с ним стояла женщина в черном и держала за руку 4-летнего мальчика. Его вторая рука была забинтована и висела у груди. Из глубин безоблачного неба послышался отдаленный рокот грома, и толпа начала понемногу расходиться. Новые родители Демьена терпеливо ждали, пока все разойдутся, потом подошли к могилам, и ребенок склонился над ними, шепча молитву. Люди оглянулись и застыли на месте. Многие из них разрыдались. Наконец, ребенок поднялся и медленно отошел со своими приемными родителями от могил. Телохранители окружили их со всех сторон и проводили до президентского лимузина. Четверо полицейских на мотоциклах сопровождали автомобиль сквозь толпу репортеров, снимавших ребенка. Демьен сидел на заднем сиденье лимузина и пристально глядел на них сквозь заднее стекло. Однако все фотографии оказались испорченными. На них явно выделялось пятно. Видимо, эмульсионный брак на пленке. Пятно своими размытыми контурами напоминало дымку. эта дымка неумолимо зависла над президентским лимузином.